Охранники с задней телеги открыли стрельбу из лука. Удачно. Один конный упал, лошади второго стрела попала в шею. Конь встал на дыбы, и всадник, не удержавшись, грохнулся на землю. Зато остальная четверка пришпорила коней и выхватила сабли. Пора и мне вмешаться. Я прицелился в заднего, спустил тетиву. Болт с шелестом ушел в цель. Всадник взмахнул руками, выпустил саблю и кулем упал на шею лошади. Передние не заметили потери, чего я и добивался. Я как мог быстро перезарядил арбалет, выбрал цель и уже вдогон выстрелил в спину разбойнику. Отлично! Тать завалился на бок, застряв ногой в стремени, бился головой о дорогу, а лошадь скакала вперед. Да, сюрприза с конными я не ждал. Купчина об этом не обмолвился. Охранники с передней подводы добивали парней. Абрам кулем лежал в телеге. А вот дела у задней подводы были не так хороши. Одного из охраны конный убил копьем сразу. Второй, по-моему, его звали Пантелеем, отбивался от сабельных ударов обоих конных, прыгая то на телегу, то ныряя под нее. Надо помочь. Я взвел тетиву арбалета, но не успел наложить болт, как почувствовал спиной опасность. Мгновенно обернулся и присел. Вовремя. Надо мной, буквально задев волосы, просвистел нож и воткнулся в дерево. Впереди, недобро ухмыляясь, стоял купчина. Вот он где объявился, вражина. Тоже решил подстраховаться. Умен. Ты что думаешь, я настолько глуп, что не пересчитал людей в телегах и не вычислил, где ты будешь? Хитер, да я похитрее буду. Бросай стрелялку. Я бросил арбалет. В руке купчина держал саблю, а расстояние между нами было очень мало. Не успею достать топор или нож. «Теперь пояс расстегни». Я подчинился. Пояс упал к ногам, а с ним нож и топор. Надо выбрать момент и кинуться вниз, к обозу. Наверное, я себя как-то выдал. «И не думай», — ощерился купчина. «Сейчас мои охранников добьют, а я тебя». Он сделал шаг навстречу. Рука его с сабли пошла влево, видно, поперек туловища решил рубануть. Я смотрел на его ноги, ожидая нападения. Надо было попробовать успеть отклониться назад и влево. Купчина уставился на меня, ожидая увидеть страх на лице, наслаждаясь властью над жизнью противника. Неожиданно нога его попала на арбалет, который я бросил. Тетива сорвалась со спуска и с силой ударила купчину по ноге. Тот ойкнул и посмотрел вниз. Я бросился вперед, на купца. Он успел направить лезвие сабли на меня, но оно лишь рассекло рубашку и скрежетнуло по кольчуге. Знать не зря купил, такие деньги потратил. Купчина отбросил саблю, теперь она ему мешала. Мы схватились в рукопашной. Мужчина был силен и хотел меня одолеть. Да куда ему против самбиста, даже бывшего? Я захватил его руку, швырнул через бедро, не отпуская руки, и заломил ее назад, пока купчина не заорал от боли. На ковре я тут же отпустил бы руку. Прием судьи засчитали, но здесь не борцовский ковер. Ставка в схватке – жизнь. Я завел руку дальше и повернул. Раздался треск, рука неестественно вывернулась в суставе. Купчина орал, как резанный. Я метнулся к своему поясу. Сдернул с него ножны с ножом, поясом крепко связал купчине ноги и притянул назад здоровую руку, примотав ее к ногам. Теперь купчина лежал на боку, сильно прогнувшись назад, и матерился сквозь зубы. Я бросился к арбалету и сам выматерился. Тетива оказалась порванной. Кинул взгляд на схватку внизу. Двое охранников с переменным успехом сдерживали натиск единственного оставшегося в живых конного. Я подхватил топор и кинулся по склону вниз. В пылу схватки меня никто и не заметил. Подбежав, размахнулся и топором ударил конного по бедру, практически его перерубив. Выше я не доставал, конь был высок. Тать посерел лицом, из перерубленного бедра мощной струей хлестнула кровь. Я обежал его с другой стороны и обратной стороной топора, где был клевец, ударил в бок. Раздался металлический скрежет и хруст ломаемых костей. Разбойник бездыханным упал в дорожную пыль. Я оглядел поле боя. Двое наших тяжело дышат, но целы. Абрам, не слыша звуков боя, поднял голову из телеги и оглядывался, пытаясь узнать, чья взяла. Увидев, заулыбался, сполз с телеги и направился к нам. «Ой, как нам повезло! От Тати отбились!» «Не всем повезло!» – я показал на наших убитых. «Да-да-да, не всем, но на то Божья воля. И так от девятерых отбились. Удачно у тебя, Юрий, получилось разговор подслушать». «Не девятерых, Абрам. 10 их было. Один наверху лежит. Помял я его немного в схватке, но живой. Поговорить с ним надо. Кто таков? Что замышлял?» «Да-да-да», – заулыбался Абрам. Я с охранниками поднялся наверх. Пока они развязывали главарю ноги, забросил за плечо арбалет. В ближайшей оружейной мастерской только тетиву заменить. Надел свой пояс, нацепил ножны. Охранники уже тащили вниз, к дороге, упирающегося купчину. «О, старый знакомый!» – закричал Абрам. «Что ты тут делаешь?» В это время подоспел и я. «Абрам, это человек, организовавший нападение. Он хотел меня убить в роще, но я его пленил». «Ай-яй-яй, как нехорошо, Григорий. Ты же был честным человеком, а сейчас достойных людей грабить вышел. Как же это?» Купчина молчал. Абрам обратился к охранникам. «Что по правде с таким делать положено, коли на месте преступления схвачен?» «Казнить!» «Вот и повесьте его. Да чтобы с дороги видно было, в назидание другим. Наших в телегу сложите, церковь встретим на пути, похороним. А эти ублюдки тут пусть валяются». Купец упал Абраму в ноги. «Пощади, Абрам, ты же меня давно знаешь. Не раз за одним столом сидели». Абрам проявил неожиданную твердость. «Ты по мою жизнь пришел, людей моих положил, а у них дети. Почему раньше не подумал? Вешайте его, ребята». Охранники потащили купчину к одинокому дереву у дороги, а я стал собирать оружие у убитых. Самим может пригодиться, да и продать с выгодой можно. Охранники тем временем перекинули через сук веревку и без затей вздернули упирающегося купчину. Все вместе мы собрали тела наших погибших товарищей, уложили их на телегу. Молодые же все ребята были. Светлая им память. Всем троим.